Утром, как и ожидалось, меня разбудил разъяренный рык Шерьяна, когда он примерил вернувшиеся к нему штаны. Я поспешно вскочила на лапы и на всякий случай сиганула на ближайшую ветку, спасаясь от его возможной мести. Вальяжно разлеглась на толстом суку, с любопытством поглядывая вниз. Уж очень забавно потрясал кулаками Шерьян, призывая на мой серый хвост всевозможные проклятия и кары. «Рики, ты только посмотри!» – орал храмовник, безуспешно пытаясь прикрыть зияющую дыру чуть пониже поясницы. «Что она натворила? Как мне теперь на люди показаться?» «Никак», – ответила запасынка я, благоразумно оставаясь вне досягаемости Шерьяна. «Но мы вроде и не собирались ни с кем встречаться. Или, потерпев неудачу, со мной решил попытать счастье с прелестными селянками?» «Ах ты!» Шерьян запнулся, выискивая наиболее подходящее для меня ругательство. Я склонила голову на бок, заинтересованно ожидая продолжения. «Ну-ну, дорогой, и что ты хочешь мне сказать?» «Отец!» – встрял Рики, почуяв, как на поляне сгустились действительно серьезные тучи. «Не стоит. Прости Тефну за ее шутку». «Простить?» – взвыл храмовник, обнаружив еще парочку дырок на коленях и обмусоленные обрывки брючин. «Пусть мне сначала штаны заштопает. Как прикажешь в таком виде договариваться о лодке через широкую? Меня же сочтут за голодранца и даже разговаривать не станут». «Я могу договориться», – поспешил его успокоить Рики. «Все равно!» Шерьян чуть не плакал от бешенства, явно не ожидая, что моя фантазия окажется настолько богатой. «Мы идем к Лутиону. Там в это время года, если кто не знает или забыл, весьма прохладно. Куда холоднее, чем в эльфийских лесах. Тефна!» – укоризненно проговорил Рики, задрав голову и встретившись со мной взглядом. «Действительно!» «А об этом ты подумала, когда штаны моему отцу рвала? Он же заболеет и простудится». «Пешком мы все равно до круга к сроку не поспеем», – отозвалась я из своего убежища. «Точнее, я-то успею, ты тоже, а вот Шерьян вряд ли. Вообще, я полагаю, ему незачем участвовать в нашем походе». «Что?» – ошарашенно переспросил храмовник, не ожидая подобного поворота разговора и моментально растеряв боевой пыл. «Как это? Незачем?» «Ты только тормозишь нас», – прямо объяснила я. «Пустошь мы с Рики могли бы преодолеть менее чем за неделю. С тобой же тащились полмесяца. С такими темпами мы точно не успеем к кругу до дня зимнего солнцеворота». «Но...» – как-то жалко забормотал Шерьян. «Вы его все равно не найдете без моей помощи. Из вас только я точно знаю, где он находится». «Скажи название ближайшей деревни или городка», – я пожала плечами. «Дальше нас выведет мой нюх метаморфа». «А что насчет охраны святилища?» – не унимался Шерьян. «Если ты забыла, круг находится под постоянным присмотром храмовников». «Тем более», – холодно обронила я. «Дорогой, не хочу тебя обижать, но ты наверняка хорошо знаком охранникам, как предатель идеалов храма. Поэтому обманом провести нас к кругу ты не сумеешь. Остается два варианта. Или прорываться с боем, или подкрасться. Первый путь выглядит настоящим сумасшествием. Нас куда скорее уничтожат. А вот второй, он вполне осуществим при определенной удаче. И опять-таки ты становишься лишней обузой и помехой. Меня защитят зеркальные чары. Рики его способности полудемона. А вот тебя, Шерьян». Исчерпав все возражения, печально понурился. Сел около потухшего костра, устало опустил промеж колен руки, более ни на кого не смотря. «Есть и еще одна причина, не так ли?» – догадливо продолжил Рики. «Что-то, что гложет тебя сильнее остальных, правда?» Я скептически фыркнула. Прозорливость Рики уже начала меня утомлять. Ничего нельзя скрыть от этого настырного мальчишки. «Да». Нехотя обронила я. «Ты мне нужен, чтобы убить меня, когда в мое тело вселится бог-отступник. И я боюсь, что Шерьян помешает тебе. В последний момент расчувствуется, распереживается и попробует остановить. А ты прекрасно понимаешь, к чему это может привести в подобной ситуации. С момента появления бога-отступника в нашем мире он с каждым мигом будет становиться все сильнее и неуязвимее. Надо будет действовать быстро и без малейшей жалости или сомнений. Ты сумеешь, я знаю, но насчет Ширьяна я не уверена». «Резонно», – согласился Рикки. Перевел сочувствующий взгляд на храмовника. «Отец, прости, но доводы Тефна звучат очень убедительно и весомо. Быть может, тебе в самом деле лучше подождать нас здесь? Ну, то есть не прямо на этой поляне, а в какой-нибудь деревенской таверне. Денег у нас хватит снять тебе комнату на несколько месяцев вперед». «Подождать вас?» – Ширьян горестно хмыкнул. «Мой мальчик, ты хотел сказать подождать тебя?» «Вот видишь, Рикки», – произнесла я, обращаясь исключительно к пасынку, будто храмовника не было рядом. «Он не верит, что мой план сработает. Считает, что я обязательно погибну. А значит, почти наверняка уже начал придумывать разные способы, чтобы помешать нам. Рикки, мне жаль, но твой отец всего лишь человек. Он не чувствует того, что ощущаем мы. Следовательно, не верит мне, что мир стоит на грани. Думает, будто я усугубляю ситуацию». Рикки приподнял палец, обрывая меня. Прищурился, продолжая испытующе смотреть на отца. Тот сохранял отстраненный вид, словно не услышав моих обвинений. Вот только его молчание говорило о моей правоте красноречивее любых слов. «Отец», наконец устав от бесплодного ожидания какой-либо реакции, произнес Рикки. «Тефна права?» Еще несколько минут томительной тишины. Потом храмовник холодно сказал, не поднимая на нас глаз. «Я вам все равно не скажу, где искать круг. Можете хоть пытать меня. Или мы идем все вместе, или не идем вообще никак». Но Рикки аж поперхнулся, не ожидая такого решения. Удивленно вскинул брови. «Отец, право слово, это так не похоже на тебя. Ты ведь понимаешь, что Тефна предложила наилучший выход для всех нас?» «Понимаю, но будет так, как я сказал», – упрямо повторил храмовник. «Или вместе, или никак. А насчет того, что я вас задерживаю, ну что же, никто не мешает потратить деньги для покупки лошади, а не на съем комнаты на каком-нибудь паршивом постоялом дворе». «Хорошая лошадь стоит хороших денег», – задумчиво проговорила я, легко спрыгивая с ветки и становясь рядом с Рикки. «Все равно непосредственная опасность уже миновала». «Да еще и новые штаны тебе не помешают». Ширьян кисло усмехнулся, подтверждая мою правоту, и с вызовом скрестил на груди руки, явно не собираясь отступать. «О, небо!» – Рикки громко вздохнул. «Отец, ты даже не представляешь, как сейчас в своем глупом упрямстве похож на ту же Тефну, когда она закусит у дела. Вы словно поменялись местами». «Ладно, что зря ругаться и время терять?» Я поморщилась, недовольная подобным сравнением. «В любом случае, сначала надо переправиться через Широкую. Потом решим, в каком составе продолжим путь». «С вашего позволения, я пойду чуть позади», – сказал Ширьян и внезапно чуть зарумянился. «Не хочу вас смущать видом моей обнаженной... ну, вы поняли». Рикки негромко рассмеялся. Я же укоризненно покачала головой. «Нашел чего, а самое главное, кого стесняться. Только вчера продемонстрировал мне все свои достоинства, так сказать». Дорожка велась по лесу, ласково ложась под лапы. Я бежала впереди, и Рикки с Ширьяном с трудом поспевали за мной. Периодически приходилось останавливаться и дожидаться их. Каждая такая вынужденная задержка заставляла меня приглушенно рычать от нетерпения. Время уходило, сыпалось золотым песком мимо пальцев, навсегда исчезая. Да, я действительно рискую не поспеть к назначенному свиданию с богами. Потихоньку лес становился более густым и влажным. Кроны сомкнулись над нашими головами, закрывая небо и солнце. Тропинка нырнула резко вниз, зазмеилась по отвесному склону, цепляясь за малейшие неровности земли и узловатые корни раскидистых берез и орешника. Запахло рекой, большой водой, сонным течением, таким обманчивым в своей нерочитой медлительности, но готовым в любой момент обернуться губительным водоворотом или бездонным омутом. А еще опасностью. Пахнуло близкой смертью и почему-то рыбьей чешуей. «Тефна!» – окликнул меня Рики, мгновенно насторожившись. Он наверняка ощутил то же самое и уже сжимал рукоять клинка, правда, пока не торопясь его вытаскивать. «Да, я знаю», – бросила я через плечо, ругнулась под нос. «Святые отступники, вы были правы, в широкой слишком много нечисти». «Иди за мной и не высовывайся». Пасынок в два гигантских шага догнал меня и резко схватил за шкирку. Я лишь возмущенно клацнула зубами и мотнула хвостом, когда он без малейшего видимого напряжения одной рукой поднял меня в воздух и переставил себе за спину. «Ого, силен мальчик, а по внешнему виду и не скажешь». «Мог бы просто попросить», – ради порядка возмутилась я в его спину. Рики ничего не ответил, ему сейчас было не до меня. Он стоял к чему-то прислушиваясь, потом начал осторожно спускаться до побелевших костяшек, сжав рукоять меча. «Да», – шумно вздохнул позади меня Шириан. «А я, по твоей милости, Тефна, даже не знаю, как с нечистью сражаться буду. Храмовник с голым задом, стыд и срамота одна». «А зачем тебе сражаться?» – огрызнулась я, делая первый шаг за юношей. «Мы тебя вперед выпустим, и вся нечисть от хохота сама передохнет». Шириан проворчал что-то ругательное себе под нос. Но в этот момент Рики зло цыкнул на нас, и мы замолчали. Спуск завершился без особых происшествий. Через некоторое время мы уже стояли у кромки воды. Прямо перед нами покачивалась лодочка, словно приглашая к продолжению путешествия. Я встала рядом с Рики, посмотрела вдаль. Вода. Докуда хватает глаз, одна вода. Недаром реку назвали широкой. Даже противоположного берега не вижу. «Магия», — угадал мои мысли Рики. «Наверняка это отводящие глаза магия, чтобы нам тяжелее было определить расстояние». «Демоны, я прямо чувствую, как около нас все кишмя кишит нечистью». Я вполне разделяла беспокойство юноши. Лапы мелко тряслись от предчувствия угрозы, нависший над нашими головами. Глухой, еще не оформленный до конца, но от этого на душе стало лишь поганей. И впервые меня коснулась шальная мысль. А не сглупила ли я, отказавшись прошлой ночью от любезного предложения Шириана? «Что будем делать?» – спросил храмовник, моментально отбросив всякое смущение и становясь чуть впереди от меня, словно защищая от предполагаемой опасности. Его сапоги почти касались воды, и я сжала зубы, борясь с криком «Берегись!». «Хороший вопрос!» Рики вновь посмотрел на лодочку. «Выглядит как ловушка, даже не особо замаскированная. Сдается, нечисть тут совсем распоясалась. И, сдается, нам придется сегодня преподать ей урок», – закончил за него Шириан. «Но было бы лучше обойтись без этого. Водяному не составит труда перевернуть лодку, когда мы будем на середине. Сражаться на суше куда сподручнее, чем барахтаясь в воде». Рики метнул на меня быстрый негодующий взгляд, будто говоря: «Видишь, Тефна, все из-за тебя». Я скорчила самую невинную морду, какую только могла, мол, что поделать, раз все так получилось. «Ни шагу в сторону, и тем более к воде», – сухо предупредил меня юноша. «Попробую подогнать лодку ближе к берегу. Посмотрим, не развалится ли она от первого же прикосновения». Я даже не подумала возмутиться бесцеремонным приказом. Капризы оставим, но потом, когда шерсть перестанет топорщиться от ледяного дыхания близкой смерти. Вместо этого я благоразумно села на землю, подальше от илистой кромки. Шириан остался рядом, только с нескрываемым волнением вскинул голову, когда Рики повыше закатал штаны, стащил сапоги и вошел в воду. Напряжение было столь велико, что когда в кустах закричала болотная хохотушка, я подпрыгнула в воздух. Шириан невольно взмахнул рукой, и огненный шар, до этого плясавший на его пальцах, ушел далеко в сторону, перебив верхушку ближайшей тоненькой ивы. Рики отреагировал спокойнее. Он недовольно покачал головой, подцепил веткой борт лодки и подогнал ее ближе к берегу, после чего выбрался на сушу сам. «А водичка-то прохладная», – заметил он, наскоро рукавом вытирая ноги и торопливо заматывая портянки. «Если доведется искупаться, не услышь небо мои дурные слова. Взбодримся, ого-го как!» «Сплёнь», – мрачно посоветовала Мушерьян, торопливо перекрещивая пальцы от сглаза. «Будем надеяться, все пройдет без приключений». Беда была в том, что никто из нас не сомневался – неприятностям быть. Избежать их не в наших силах. «Тефна, ты первая», – скомандовал Рики, придерживая лодку рядом с берегом. «Она выдержит?» – с сомнением спросила я, переминаясь с лапы на лапу. «Магии на ней нет», – Рики пожал плечами. «Предполагаю, нападение произойдет где-нибудь на середине широкой. Нас перевернут и попытаются утопить поодиночке». Сказанное оптимизма не внушало. Я еще раз с сомнением покосилась на Ширьяна, гадая, не послать ли свои комплексы и правила куда подальше, пригласив храмовника уединиться в ближайших кустах. Затем мотнула головой, отгоняя постыдные мысли, и одним прыжком взлетела на борт лодки. Рики ошибался. Водная нечисть решила приурочить нападение именно к этому моменту, не дожидаясь, когда лодка отойдет от берега. Стоило мне только почувствовать под лапами скамейку, как вода вокруг взбурлила. Неведомая сила с такой скоростью потащила утлое плавсредство прочь, что меня опрокинуло на днище. Рики отчаянно выругался, когда гигантский рыбий хвост, немыслимый на такой малой глубине, вдруг возник из воды, мотнул, отбросив его в сторону. «Тефна!» Рики тут же вскочил на ноги, будто не почувствовав страшного удара. «Берегись!» Я заметалась по лодке, выискивая пути к спасению. «Так, что я знаю о водной нечисти?» «Демоны, да ничего хорошего!» «По всему выходит, что меня сейчас затащат на глубину и утопят, чтобы потом возродить в теле какой-нибудь русалки. И буду я до последнего судилища богов соблазнять несчастных рыбаков, допитаться мертвечиной». «Тефна!» В испуганном восклицании слились голоса сразу Ширьяна и Рики. Берег удалялся от меня с неимоверной скоростью. Я замерла на корме, с отчаянием глядя на своих товарищей, уже почти неразличимых из-за тумана, струящегося по течению реки. «Ну, Тефна, думай!» Браслет вспыхнул огнем, принуждая к действиям. Я замешкалась еще на миг, после чего смело сиганула с борта. Болезненно охнула, угодив в ледяную воду, забарахтала лапами, пытаясь максимально сократить расстояние до берега, пока нечисть не опомнилась. Не помогло. Практически сразу я с головой ушла под воду. Что-то с силой потянуло меня вниз. Я не успела отреагировать и задержать дыхание. Грудь зажала в тиски холода и удушья. Паника немедленно ударила в голову. «Воздуха! Хоть глоточек, хоть капельку, только не такая смерть, прошу!» Меня спас браслет. Он действовал помимо меня, неожиданно разродившись целым вихрем ярких голубых молний. Все вокруг вскипело от чар. По ушам ударил тонкий пронзительный визг, хвала небу слегка приглушенной толщей воды. Мои задние лапы вдруг получили свободу. Я отчаянно заработала ими, пытаясь как можно скорее вырваться из ледяного плена. Легкие жгло огнем. Когда я готова была уже сдаться и вдохнуть полной грудью, набирая в ноздри убийственную воду, река выплюнула меня, как деревяшку. Я закачалась на волнах, ошалела, глотая воздух. От избытка кислорода перед глазами все поплыло. «Вперед, кошка!» – зло прошипел внутренний голос. «Каждая секунда на вес звездного металла!» Я зашевелилась из последних оставшихся сил. Сейчас, когда поднявшиеся волны на реке накрывали меня почти с головой, я даже представить не могла, где находится берег. Надеюсь, направление верно. «Тефна!» – послышалось из какого-то невообразимого далека. «Где ты?» И я чуть слышно вздохнула. «Плыву правильно, уже легче». Затем стряхнула с браслета одинокую зеленую звезду, должную показать мое месторасположение. Она взмыла в небо высоко надо мной, расцвела там косматым цветком. И тут же меня вновь схватили за задние лапы. Я с тихим обреченным всхлипом ушла под воду, осознавая, что на этот раз уже вряд ли вынырну. Слишком мало сил осталось на борьбу. Однако я сражалась как никогда ранее. Клацала клыками, пытаясь ухватить неведомого противника. Брыкалась, вырываясь из железной хватки нечисти. Браслет окутал меня зеленоватой защитной дымкой, которая, увы, растаяла после первого же удара рыбьим хвостом. Вот и все, успела промелькнуть в голове, когда перед глазами потемнело от нехватки воздуха. Глупо, Тефна, как же глупо. А еще через миг сверкающий огненный метеор взорвал немое водное безмолвие. Что-то прибольно схватило меня за шкирку, отцарапав до крови, и рвануло наверх. Я отчаянно задрыгала лапами в воздухе. Свежий ветер продрал меня до костей. Я летела, парила над рекой в когтях золотого дракона. И, несмотря на зверский холод, от которого зуб на зуб не попадал, мне хотелось кричать во все горло от восторга. Спустя несколько секунд я уже была на другом берегу. Аджи, не особо заботясь о моей сохранности, скинул меня прямо в кусты. Опять взмыл в небо, возвращаясь за моими товарищами. Я стопорщила шерсть в тщетной попытке согреться. Забилась под какую-то корягу, вылизывая глубокие царапины на животе и спине. Ну, Аджи! Нет, конечно, я на него не в обиде за спасение. Но разве нельзя было как-нибудь поаккуратнее меня вытащить? Впрочем, с Рики и Ширьяном дракон обошелся с такой же небрежностью. Моим приятелям пришлось куда хуже. Аджи при всем желании не мог приземлиться на обрывистом берегу. Поэтому, опять-таки, не мудрствуя лукаво, подхватил их в лапы, сжав острые черные изогнутые когти, а затем кинул подле меня. Ширьян не сдержал болезненного вздоха, покатившись по мелкой гальке берега. Рики с потрясающей ловкостью приземлился сразу на ноги. Кинулся ко мне, даже не посмотрев на отца. «Костер!» Я отчаянно заикалась, стуча зубами. «Разведи огонь, пожалуйста!» Юноша, не требуя дальнейших объяснений, метнулся к валежнику. Захрустел там, выискивая наиболее сухие дрова, и через несколько минут веселый огонь уже взметнулся над крохотной полянкой в окружении вековечного леса. Аджи тем временем улетел. Видимо, выискивал более-менее ровное место, где бы мог перекинуться. Надеюсь, он не сильно замерзнет, продираясь потом к нам через кусты голышом. «Кстати, интересно, а где он оставил одежду?» «Ну как, Тефна?» – озабоченно спросил Рики, подкидывая еще веток в жаркое пламя. «Лучше?» Вместо ответа я вытянулась во всю длину около огня. Шерсть дымилась, высыхая на глазах. И мало-помалу ледяное дыхание смерти отступило, сменившись ласковым теплом. «Кажется, у тебя в мешке была бутылка гномьего самогона». К костру, чуть прихрамывая после неудачного падения, подошел Ширьян. «Доставай. Сейчас самое время немного выпить после пережитого». Рики без лишних вопросов вытащил заветную бутылку из темно-синего стекла. Взболтал содержимое, наблюдая, как на дне кружится густой осадок. «Ну и дрянь», – задумчиво проговорил он, не делая никаких попыток пригубить ее. «Обманул-таки шельмец-трактирщик». «Очищено отвратно, но ничего другого все равно нет». «Да плевать!» – я требовательно посмотрела на пасынка. «Давай сюда!» – внутри все в лед смерзлось. Рики хмыкнул и с трудом откупорил плотно пригнанную пробку. Поднес бутылку мне к пасти, помогая отпить. Крепкий запах спиртного ударил в нос, заставив закашляться. Я неосторожно сделала слишком большой глоток. И задохнулась, пролив несколько капель выпивки себе на грудь. Рики тут же отстранился, давая мне возможность отдышаться. «Какая гадость!» – от души прошептала я, сморгивая слезы, выступившие на глазах. «Но хорошо!» Внутри растекалось блаженное тепло. Я перевернулась на другой бок, чувствуя, как иголочки огня пробежали по лапам и хвосту. «Пожалуй, теперь мне простуда точно не грозит». Ширьян, глядя на мою довольную морду, не выдержал и почти вырвал заветную бутылку из рук сына. Надолго к ней припал, затем с несколько ословевшим видом отстранился, промокнув губы рукавом. «А может, и не соврал трактирщик, негромко заметил Рики, глядя на наши разнеженные физиономии. «Впрочем, сейчас сам проверю». И в свою очередь сделал глоток самогона. Замер на неполную секунду, скривился, будто от невыносимой боли, но неимоверным усилием воли удержал выпитое внутри. «Да ладно тебе», – благодушно заметила я, пытаясь придвинуться еще ближе к костру, при этом не опалив шерсти. «Пусть ты и полудемон, но капли спиртного еще никому не помешало. В любом случае мне хватит», – Рики решительно протянул бутылку мне. «Будешь еще, Тефна?» «Нет, спасибо», – со слабой улыбкой отказалась я. «Я не желаю на следующее утро из-за жестокого похмелья мечтать о смерти в объятиях русалки». «А я, пожалуй, выпью», – вмешался Шириан. «И я», – послышался из кустов голос Адже. Затем после краткой заминки. «Тефна, отвернись, и кто-нибудь дайте мне чем-нибудь укрыться». «Одеяло подойдет?» – деловито осведомился Рики, зарываясь в свой верный бездонный мешок. Грозно цыкнул на меня, и я послушно развернулась к реке, подернутой легчайшей дымкой белесой мглы. Подумать только, я рисковала навсегда остаться на ее дне. Никогда больше не наслаждаться солнечным светом, не любоваться звездным небом. Лишь неизбывный холод и постоянная жажда обладания чужим телом стали бы моим вечным проклятием. Я невольно содрогнулась, заелозила, пытаясь задом придвинуться ближе к костру. Рядом с оранжевым живым пламенем подобные мысли сами собой испарялись и зашипело, едва не угодив хвостом в огненное безумие. «Поворачивайся», – разрешил мне Аджей, видимо, наконец-то прикрыв свою наготу. Я с готовностью подчинилась, с трудом сдержала усмешку, увидев приятеля. Высокий, широкий в плечах, он ютился около костра с видом невинной обездоленной сиротки. Несколько одеял, накинутых поверх его ног, лишь усиливали это сходство. В руках Аджи держал бутылку. Румянец на его щеках свидетельствовал, что он успел изрядно уменьшить ее содержимое. «Можете начинать меня благодарить за свое спасение», – благодушно разрешил он, делая еще один глоток. «Ну и какого демона ты тут забыл?» – рыкнула я в ответ, не слишком довольная неожиданным увеличением численности нашего отряда. Как будто без этого проблем мало было. Теперь еще и ему придется объяснять, что я не сошла с ума, собираясь впустить в наш мир бога-отступника. «Ну, спасибо», – обиженно протянул Аджи, мигом перестав улыбаться. «Как-то не так я представлял нашу долгожданную встречу, особенно с учетом того, что я вырвал тебя из лап смерти». «Прости, Тефну», – моментально вмешался Рики, укоризненно на меня посмотрев. Она еще не отошла от нервного потрясения. «А тебе еще не надоело играть роль вечного миротворца?» Я разъяренно хлестнула хвостом по боку, обернувшись к пасынку. «Хватит быть в каждой бочке затычкой. Я сказала именно то, что хотела. Что ты тут забыл, Аджи? Ты должен быть рядом с Гворием, показывать своим присутствием, что его поддерживает бог-сын». «Теперь, когда Вераин мертв, Гвори прекрасно справится и без меня», – огрызнулся архивариус. «Вам я куда нужнее. И, как показали недавние события, я успел в последний момент, чтобы спасти вас. А в итоге даже элементарной благодарности не услышал». «Спасибо», – ядовито проговорила я. «Безмерно благодарна, что вытащил меня из этой проклятой реки. Теперь доволен?» Я лишь в последний момент сдержалась от замечания, что всеми своими приключениями обязана старому приятелю. Пожалуй, это было бы уже чересчур. Не стоит углубляться так далеко в прошлое с претензиями. «Тефна, какая муха тебя укусила?» – расстроенно протянул Аджей, смаргивая на щеку крупную слезинку. «Я ведь в самом деле... Я же летел... Я же переживал...» Тут его голос предательски задрожал и сорвался. Приятель отвернулся, и его плечи затряслись от приглушенных рыданий. Повисла тишина. Рики и Шириан неодобрительно качали головами, но не лезли с замечаниями. И правильно делали. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Слабое раскаяние царапнуло сердце. Да, конечно, у меня есть веские причины сердиться и ругать приятеля. Я ведь его не просила за ту историю с книгой о храмовых обрядах. Но, пожалуй, сейчас я несколько перегнула палку. «Прости», – прошептала я. Подошла к Аджию и ласково боднула его головой в плечо. «Ну, прости, пожалуйста». «Ты же знаешь, я никогда не мог долго держать зла на тебя», – сказал он. Повернулся и неожиданно сгробастал меня в объятия. «Даже когда ты крала у меня последний ломтик колбасы, думая, что я ничего не замечаю». «Ты мне ребра сейчас сломаешь!» – придушенно воскликнула я, пытаясь выбраться из медвежьей хватки приятеля. «Аджи, умерь свой пыл!» Тот, опомнившись, сразу же разжал руки, и я благоразумно отбежала подальше, пытаясь отдышаться после столь бурного проявления эмоций с его стороны. «А все же, Аджи!» – куда миролюбивее повторила я. «Что ты тут делаешь?» «Я думала, ты должен оставаться с Гворием до того дня, как он наденет на голову венец владыки восточных лесов». «В этом больше нет необходимости», – уклончиво проговорил он. «Совет показал, что все без исключения знатные семейства поддерживают его решение, поэтому я поспешил сюда. Как чувствовал, что моя помощь вам понадобится, и не ошибся, как видишь». Я покосилась на укрытую влажным туманом широкую, плескавшуюся в нескольких шагах от нас. Передернулась, вспомнив купание в ее ледяных водах. «Пожалуй, к ночи нам стоит убраться отсюда подальше. Днем-то нечисть вряд ли рискнет напасть на берегу, но кто знает, на что она способна под покровом темноты». «Итак, что вы тут забыли?» С любопытством начал свои расспросы Аджей, подбрасывая палешка в костер. «Если честно, мы с Гворием предполагали, что вы поможете Тефне выбраться с эльфийских земель. Проведете через пустошь к Мейчеру и там с рук на руки сдадите ее родителям. С чего вдруг так далеко на север забрались?» «Мы идем к Лутиону», – опередил меня с ответом Шириан. «Видишь ли, Тефна вбила себе в голову, что должна вызвать в наш мир бога-отступника и погибнуть на пересечении лучей круга мертвых». «Что?» Аджинс поперхнулся от подобного заявления. Недоверчиво улыбнулся, явно сочтя все сказанное за неудачную шутку. «Издеваетесь, что ли?» Я мрачно насупилась. Рики всплеснул руками, словно говоря: «Уж извини, так получилось». Шириан продолжал криво улыбаться. Аджи по очереди обвел нас испытующим взглядом. Затем остановился на мне. «Тефна, это правда?» – требовательно вопросил он. «Ты в самом деле собираешься совершить эту глупость?» «У меня нет другого выхода», – глухо отозвалась я, разглядывая траву у себя под лапами. «А вы?» Аджи разгневанно обернулся к моим товарищам. «Какого демона вы пошли у Тефны на поводу и сопровождаете ее? Она представила нам достаточные доказательства того, что это действительно необходимо», – витиевато выразился Рики. «Я ничего не понимаю», – признался Аджи, посмотрел на Шириана. «Слушай, хоть ты мне объясни, кажется, эта парочка совсем с ума сошла». «Вот», – довольно протянул храмовник, горделиво подбоченившись. «Хоть один разделяет мое мнение, что у вас не все в порядке с головой». Мы с Рики переглянулись и в унисон хмыкнули, выражая несогласие со столь нелицеприятным мнением. Но в глазах юноши я прочитала еще кое-что. По всей видимости, он вспомнил наш недавний разговор, что Шириан будет нам только мешать и обязательно сделает попытку сорвать ритуал. Вспомнил и всерьез задумался над тем, что я права. «Аджи», – медленно начала я, – «пожалуй, стоит объясниться. И я, и ты прекрасно знаем, что браслет на моей лапе принадлежит Богу-сыну. Не так давно ты оправдывался, что втянул меня во все эти приключения именно по его распоряжению. Мол, никакой дракон не увидит небо без благословения Бога. Но я такой же метаморф, как и ты. А значит, тоже не имею права сопротивляться приказу, когда он исходит от подобного существа. Грядет решающая схватка. Если не открыть круг мертвых сейчас, то Бог-отступник все равно войдет в наш мир. Пусть чуть позже, но тем хуже окажется для всех нас. Тогда он не будет заключен в смертную оболочку. Следовательно, в истории четырех королевств будет поставлена жирная кровавая точка. Ты меня понимаешь?» «Немного», – – осторожно отозвался Аджи. Тут же испуганно охнул, когда потаенный смысл сказанного мною полностью дошел до него. «Но, Тефна, ты говоришь, что бог-отступник должен быть заключен в смертную оболочку. Получается, понимаешь, чем тебе это грозит?» «Прекрасно понимаю», – оборвала его я. Попыталась улыбнуться, только, боюсь, получившийся оскал скорее напоминал судорогу боли. «Аджи, я знаю, что меня надлежит убить сразу после ритуала. Поэтому Ширьян и Рики отправились со мной. Они сумеют остановить то чудовище, которое вырвется на свободу. И на долгое время бог-отступник будет вынужден удалиться из нашего мира, изрядно истратив свое могущество». «Но ты умрешь!» – взревел Аджи. Ширьян, соглашаясь, его негодованием кивнул. Недовольно скривился, будто одна мысль об этом была ему неприятна. «Орочью, мать, три раза за ногу!» – взорвалась я, тщательно сдерживая моего негодования. «Сколько можно повторять? Я кошка! У меня 9 жизней! Я выживу! Должна, по крайней мере! Так мне обещали! Но в любом случае нового выбора нет. Ты не мыслишь жизни без неба, я без дороги и серой шкуры кошки. Все, разговор окончен». «Но...» – жалобно заблеял Аджи, видимо, готовый дальше к бессмысленному спору. Я вскочила на лапы, мотнула хвостом и метнулась в густые заросли орешника. «Не могу больше объясняться и оправдываться. Чую, мне надо проветриться, иначе на моих лапах окажется еще одна кровь». «Тефна!» – повелительно крикнул мне в спину Ширьян. «Вернись!» «Отец!» – унисоном прозвучал голос Рики. «Не стоит!» Они о чем-то жарко заспорили, но я не вслушивалась, упорно взбираясь по отвесному берегу вверх. «Нет, с этим что-то надо делать. Ширьян точно постарается сорвать ритуал. Аджи ему с радостью поможет. Да, задачка та еще. Если с одним храмовником мы с Рики с легкостью бы справились, то теперь, когда он заручился поддержкой дракона, все сильно осложняется». Я уцепилась когтистой лапой за травянистый склон, подтянулась и, наконец-то, выбралась на обрыв. Уселась на кромке, задумчиво глядя вниз. Отсюда, как на ладони, просматривалась широкая, синяя линия, убегающая за горизонт. Слабая струйка дыма далеко внизу показывала место, где мы остановились на привал. «Привал!» Я рассерженно рыкнула. «Опять потеря времени. Наверняка мы двинемся в путь не раньше завтрашнего утра, а то и полудня. Надо найти одежду для Аджи и Ширьяна, затем купить 2 лошади. Конечно, приятель Архивариус может передвигаться и в облике дракона, но тогда мы взбудоражим все окрестности Лутиона задолго до того, как доберемся до круга мертвых. Пожалуй, на перехват выдвинут лучшие силы боевых отрядов храмовников. Нет, слишком опасно». Солнце медленно, но неуклонно опускалось за горизонт. Поздняя осень. Считай, начало зимы. Темнеет рано. Я-то без особых проблем смогу бежать и ночью. Благо, зрение кошки это позволяет. Рики наверняка тоже не будет отставать. Но Аджи и Ширьян... «Демоны!» – тихо выдохнула я себе под усы. «Середина ноября. Остался месяц. Даже меньше. Я не успею». «Ты была права», – эхом отозвалось у меня из-за спины. Я зашипела от неожиданности, подпрыгнула и чуть не свалилась с обрыва. Однако в последний момент чья-то рука схватила меня за загривок и без малейшего усилия втащила обратно. «Рики!» – я с облегчением вздохнула, поскольку больше никто из моих спутников не был способен на подобное. Обернулась к пасынку. «Никогда! Слышишь? Никогда не подкрадывайся ко мне!» «Извини, я не хотел тебя напугать». Рики виновато усмехнулся. Сел рядом со мной, спустив ноги с обрыва. Негромко начал, глядя на спокойное течение широкой под нами. «Ты была права, Тефна. Отца и Аджи не стоит брать с собой. Они уже начали обсуждать способы, как бы заставить тебя отказаться от своего плана, не особенно стесняясь моего присутствия. Слишком много проблем». «И что ты предлагаешь?» – сарказмом спросила я. «Место расположения круга знает только твой отец. Пытать его?» «Зачем же так жестоко?» Рики насмешливо хмыкнул. «У меня есть идея получше. Я, как ты уже успела убедиться, обладаю неплохими способностями к чтению мыслей. Отец наверняка будет сопротивляться, а больно делать я ему не хочу. Но по счастливой случайности у меня в мешке завалялась еще одна бутылка самогона. Вернемся к костру. Сделаем вид, будто хотим отпраздновать появление дракона и твое счастливое спасение. Только во имя всех богов, Тефна, сама при этом не напивайся. Да уж как-нибудь, буркнула я. Правда, напоить Аджия будет достаточно тяжело. Боюсь, его комплекции одной бутылки окажется слишком мало. Он после превращения, возразил Рикки, следовательно, потратил много энергии. Еды у нас нет, да и потом немного магии, совсем чуть-чуть. На самой грани восприятия не повредит. Хорошо, я встала, не удержалась и с сомнением проговорила напоследок. Надеюсь, Аджи из пьяных глаз не примется буянить, а сразу же отправится спать. Боюсь даже представить, на что способен разбушевавшийся дракон. Не беспокойся. Рикки, в свою очередь, поднялся и улыбнулся каким-то потаенным мыслям. Об этом я позабочусь. Мы без проблем спустились к месту привала. «Я привел нашу беглянку», – проговорил Рикки, останавливаясь около костра и с явным удовольствием, глядя на раскрасневшихся Аджи и Ширьяна. Пустая бутылка от самогона, валяющаяся чуть поодаль, показывала, что наш план начал осуществляться сам собой. «Отлично», – немного заплетающимся голосом отозвался Ширьян. Икнул и откинулся на кучу хвороста у себя за спиной. «Слушай, сын, как ты думаешь, может быть, нам остаться здесь на ночь? Я сооружу такой защитный круг, через который ни одна русалка не пронырнет. Что-то не хочется мне на ночь глядя лезть по этой круче вверх». Рикки с сомнением обернулся к близкой реке, по-звериному принюхался к чему-то и неопределенно пожал плечами. Затем перевел взгляд на не такую уж и высокую вершину холма, где мы только что сидели. «Не могу же я лезть по кустам голышом!» – пьяно хихикнул Аджи, поддерживая идею храмовника. «С меня все одеяла спадут!» «Ладно!» – наконец, с откровенной неохотой протянул Рикки. «Будем надеяться, ничего ужасного ночью не произойдет!» Затем взял свой неизменный походный мешок и вытащил оттуда еще одну бутылку. «Я думаю, стоит отпраздновать переправу через Широкую», – проговорил он, незаметно мне подмигнув. «Подумать только, мы ведь могли лишиться Тефны». «Да, действительно», – моментально погрустнел Ширьян. Приглашающий хлопнул рукой подле себя, обращаясь ко мне. «Любимая, иди ко мне, дай я тебя хоть за ушком почешу, если ничего более не позволяешь». Аджи зашелся в громком лающем хохоте. «Ага, стало быть, храмовник уже поведал ему, почему остался без штанов». Я оглянулся на Рикки, молчаливо требуя поддержки. Терпеть пьяные объятия фиктивного супруга было мне как-то не по душе. Тем более, даже со своего места чувствую, как от него перегаром разит. «Отец», – поспешил вмешаться юноша, избавляя меня от неприятной просьбы, откупорил бутылку, и по поляне поплыл тяжелый запах алкоголя. «Давай лучше выпьем, чтобы наш поход завершился удачей». «За будущее не пьют», – отозвался Ширьян. Однако бутылку из рук сына принял. Надолго припал к ней, затем занюхал, выпитое рукавом камзола. Хрипло прошептал, противореча своим же недавним словам. «Пью за то, чтобы все в итоге остались в живых». Аджи с радостью поддержал его тост. Рикки лишь сделал вид, будто отхлебнул спиртное, и вновь вернул бутылку отцу. «А Тефна?» – возмутился тот, с трудом ворочая языком. «Пусть тоже выпьет». «Не больше капли», – прочитал я по губам юноши, когда он обернулся ко мне. Я с опаской принюхалась к горлышку бутылки, которую держал в руках Рикки. Пахло омерзительно, если честно. Однако в богатом букете сивушных масел я уловила тонкую травяную нотку и даже не запах, так, намек на усыпляющую магию. Чисто символически пригубив, я скривилась вроде как от отвращения. Слава небу, больше ко мне не приставали. Ширьян и Анджей нисколько не возражали, избавившись от двух конкурентов, и, получив свое полное распоряжение, бутылку. Они пили и пили и пили. Обсуждали мое самоубийственное намерение открыть двери Богу-отступнику. Тут же начинали придумывать планы мне помешать. И вновь пили. Я устало прислонилась к плечу Рики. Положила голову ему на колени. И юноша с готовностью пробежал пальцами по шерсти, расчесывая ее. Благо, хоть от него не пахло спиртным. От запаха алкоголя, витающего над полянкой, меня уже начало ощутимо поташнивать. «Рики, а еще тебя нет?» Шерьян требовательно обернулся к сыну. Почему-то недовольно скривился, увидев, как тот гладит меня по ушам. Подтолкнул локтем Аджи, чего тот едва не упал в костер, визгливо пожаловавшись. «Нет, ну ты посмотри, стоит отвернуться, как моя женушка уже другим глазки строит. То с Глорием на свидание шастала, теперь к пасынку пристает. Как это называется?» «А ты еще учти, что именно Рики поддерживает ее в походе к кругу», – невнятно отозвался Аджей, не обращая внимания, что одеяло, в которое он все это время закутывался, сползло совсем уж до неприличных пределов. Развязно хихикнул. «Что, Шерьян, может, спились два глупка? Оба ты уж не обижайся, нелюди. Один полудемон, другая кошка. Ты бы повнимательнее за ними приглядывал, а то не равен час рогами за ветки начнешь цепляться». Я едва не вскочила, собираясь задать взбучку слишком говорливому приятелю. Но расслабленная рука Рики в момент окаменела, пригвождая меня к земле. «Не стоит», – чуть слышно кинул он. «Тефна, не обращай внимания. Верно говорят, что алкоголь развязывает языки не людям, а их демонам». «Выпороть бы обоих», – продолжил Шерьян. «Чтобы учились почтительности к старшим». Я глухо рыкнула, почти готовая сорваться в прыжок, опрокинуть храмовника на землю и, капая горячей слюной ему на лицо, высказать все, что думаю по этому поводу. Но Рики все с той же легкостью удерживал меня на месте, отстраненно улыбаясь пьяным бреднем отца. «Тихо», – прошептал он, – «тихо, моя хорошая». Длинные изящные пальцы юноши пробежали у меня под подбородком, почесали за ухом, пробуждая почти забытую сладострастную дрожь. Я невольно расслабилась, негромко заурчав от удовольствия. Пожалуй, продолжу юноша свою ласку, растеклась бы у его ног горячим киселем. Но он остановился, сосредоточив все свое внимание на отце. «А говори!» – Шерьян внезапно громко икнул. «Этому остроухому подлецу у меня свои счеты. Постоянно мне дорогу перебегает. Вот честно, Аджи, плевать, Глори хотел бы на Тефну, если бы прежде она не приглянулась мне». «Ага», — сонно согласился тот, завозился, устраиваясь поудобнее около мерно потрескивающего костра, и через неполную минуту уже начал выводить сладкие рулады носом. «Так было с Индигердой». Шерьян потянулся за пустой уже бутылкой. Долго тупо смотрел через нее, будто ожидая, что она вновь наполнится. Наклонил, выцедив на язык последние капли, и грухо продолжил. «Ведь он знал ее еще до того, как я с ней познакомился. Знал и не обращал ни малейшего внимания. Напротив, однажды сгоряча назвал нечистью. А потом...» Тут Шерьян потерял нить своего высказывания. Как-то растерянно обернулся к нам, ожидая, что мы ему подскажем. «Ложись спать, отец», — миролюбиво предложил Рике. Встал, прежде отодвинув меня в сторону. «Но прежде давай построим круг вокруг костра, чтобы никакая нечисть нас не потревожила». «А разве я этого еще не сделал?» — искренне удивился Шерьян. Обвел окрестности мутным расфокусированным взглядом. «Ой, надо же, и впрямь. «Пойдем», – настойчиво повторил Рикки. Подхватил отца под локоть, помогая встать. Небрежным кивком показал мне на мирно спящего Аджия. Мол, проследи, чтобы не помешал. «Не тяни так», – жалобно забормотал Ширьян, которого сын подталкивал в темноту от костра. «И вообще, разве сам не справишься?» «Без тебя никак», – затаённой усмешкой отозвался Рикки. Приложил пальцы левой руки к затылку храмовника. Что-то полыхнуло неприятным лиловым пламенем, и Ширьян безжизненно обмяк. Юноша подхватил его, берегая от падения, уложил на землю и склонился над ним, что-то шепча себе под нос. Я неторопливо подошла к Аджию. Браслет ожил, мягко засветился красноватыми бликами через густую шерсть, и я принялась медленно и вдумчиво окутывать приятеля прочными путами обездвиживающего заклинания. Не думаю, что в этом есть необходимость, но береженного бог-отступник боится, знаете ли. Проспится в коконе чар, а на рассвете, когда мы будем уже далеко отсюда, все исчезнет, словно и не было никогда. «Понял», – неожиданно громко воскликнул Рикки. Задорно подмигнул мне, когда я недовольно обернулась на шум. «Тефна, теперь я знаю, куда нам идти». «Отлично», – проворчала я, закрепила последнюю нить и отошла на шаг, любуясь своим творением. «В путь?» «Одну секундочку», – попросил Рикки. Оттащил Ширьяна ближе к огню, подбросил в почти потухший костер побольше дров и замер, крепко сжав кулаки. Я торопливо отпрыгнула в сторону, почувствовав, как начал формироваться защитный круг против нечисти. По-моему, Рикки вложил в него даже больше сил, чем было необходимо. По крайней мере, юноша внезапно посерел лицом, заканчивая формулировать заклинание. Пошатнулся, но тут же выпрямился, осторожно перешагнул пределы созданного им же круга. «Так-то лучше», – прошептал он, пристально осматривая засветившуюся неярким зеленоватым светом полусферу, надежно прикрывшую крохотную полянку на берегу реки. «Ну-ка, Тефна, проверь». Я послушно ткнулась носом выглядевшую непреодолимой стену, сощурилась, оглядывая переплетение тончайшего кружева, создавшего ее. «По-моему, идеально. Водная нечисть никогда не отличалась умом и смелостью. Скорее всего, она просто поостережется соваться сюда. Тем более, что меня тут уже не будет». «А как они выберутся?» – все же спросила я. «По-моему, круг так же неприступен изнутри, как и снаружи». «На рассвете все исчезнет», – Рикки пожал плечами. Прищелкнул пальцами, и по ровной поверхности полусферы зазмеились белые всполохи. «И на рассвете они проснутся. С диким похмельем и жуткой головной болью, но все же. Надеюсь, это им помешает сразу же кинуться в погоню. Как и необходимость прежде добыть одежду. Но не будем терять время понапрасну, Тефна». Я согласно кивнула. Рикки закрепил у меня на спине свой походный мешок, и мы отправились в путь. Наконец-то. Вдвоем, без надоедливых спутников, постоянно отвлекающих и требующих отдыха. Надеюсь, теперь я успею к назначенному свиданию, иначе плохо будет всем без исключения. Отяжелевшие от росы низкие ветви деревьев и кустарников били меня по спине, орошая настоящими водопадами, но я не обращала на это внимания. В лапах пульсировала горячая дрожь нетерпения. Я опять бежала, опять мчалась через мрак. Чуть сбоку пространство резал Рикки, в очередной раз почти дематериализовавшись. И теперь ничто и никто не мог замедлить меня или заставить остановиться. Небо. Такое чувство, будто скинуло с лап многопудовую тяжесть. Пусть Ширьян и Аджи мирно спят у костра. Им при всем желании теперь не угнаться за нами, не остановить у самой кромки двух миров».